Глава 18. Середина осени баловала хорошей погодой. Труми поправила объемные сумки на плече и отправилась к баррикаде. Встреченные ей изимцы кивали в приветствии и, едва получали кивок в ответ, возвращались к своим делам. Урожай по большей части был уже собран, но работы все равно хватало. Люди спешили завершить все дела до наступления холодов. Чунцок был занят на финальных работах по строительству и утеплению зданий для скота. Фенрис и Лайя все дни пропадали на расшифровках сохранившихся записей хранителей. С древними языками помогала Лайя, с текстом на эльфийском, а такое тоже было, работал сам Фенрис. Что там они успели изучить, оба не говорили, собирались сначала все досконально прочитать, поэтому Теруми была предоставлена сама себе. Вот уже 2 месяца, ну, плюс-минус. «О чем задумалась, красавица?» – жизнерадостно произнес Аларик, подстраиваясь под ее шаг. «О том, как хорошо гулять в одиночестве», — удрученно произнесла она. «Лукавишь. По глазам вижу, рада моей компании. Сегодня опять пойдешь за баррикаду? За столько времени там уже ничего не осталось. Зачем гуляешь там? Лучше побудь со мной». Аларик был прав. В заброшенной части города действительно ничего не осталось. Но поиски уцелевшего имущества был лишь предлог. Фенри спросил ее тренироваться, искать подход к Киту и Кату. Он почему-то верил, что у нее выйдет ими управлять. Теруми, правда, пробовала и не раз, но все ее взаимодействия с блуждающими монстрами оставались на прежнем уровне. А еще Фенрис строго запретил ей покидать границы города и выходить за восточную стену. На лице Теруми возникла ухмылка. Угу, как же, так она и послушалась. За стеной целый мир, который предстояло изучить. Правда, угрюмый словно чувствовал ее намерение, и в день, когда она собиралась отойти подальше, стоял в дозоре на восточной стене. Приходилось изворачиваться, чтобы не попасться ему на глаза. Хотя у нее было подозрение, что на глаза она ему все же попадалась. Он просто делал вид, что верит ее вранью про прогулки только у стены. И бросал же ради этого свои книги. Вот ведь черт неугомонный. Впереди, чуть в стороне, ближе к северо-восточной стене, промелькнула фигура Кларис. Теруми стала всматриваться. Изимка же обычно или в дозоре, или недалеко от Чона где-то. Просто так не гуляет по городу. Да и что ей делать в той стороне среди дня, пока все на работе? Там несколько жилых домов и несколько заброшенных. А ведь, если подумать, это уже не первый раз, когда она появляется в том районе. «Ну так что?» Теруми встрепенулась, вспоминая о своем спутнике, а когда снова повернулась посмотреть, где Кларис, той уже не было видно. «Пока, Аларик», — бросила ему Теруми и ускорилась, желая отделаться от его общества. О них и так судачат всякое. Благо, что до Чона еще сплетни не дошли, тот слишком занят, чтобы праздно болтать и прислушиваться. Рыжие локоны, развивающиеся на ветру, смотрелись флагом. Теруми тихо ругнулась и поднялась на стену к ней. «Я удивлена», – старательно скрывая разочарование, произнесла Теруми. «Не думала, что ты оставишь свои дражайшие книги и почтишь нас своим присутствием». «Решили совмещать», – произнесла Лайя, подставляя лицо теплым лучам солнца. «Надо пользоваться возможностью, пока тепло, поэтому теперь будем полдня в дозоре и полдня с книгами. Да там и не так много осталось». «О! Неужели мы наконец-то узнаем, что здесь произошло?» «Не нужно сарказма», — укорила ее Лайя, чувствуя, что Теруми нервничает. «А куда это ты с такими сумками собралась?» — насторожилась вдруг она. Теруми снова ругнулась, но уже про себя. Ей не нужна компания в ее мероприятии. Рисковать собой — это одно дело, но ведьмочкой — никогда. Уже заранее предчувствуя, что та навяжется, мысленно похоронила свою несостоявшуюся вылазку. «Куда я могу пойти?» Туда же, куда и всегда. Сегодня облажу верхние этажи домов, пособираю более крупные вещи. Ценностей от них мало, но на дрова сойдут. Давай помогу. Ой, нет, ведьмочка, стой и загорай, тебе еще над книгой горбатиться. Я сама. И пока Лайя ничего не ответила, Теруми спрыгнула вниз и поспешила отойти подальше. Периодически она обращала свой взор на стену, ожидая, что Лайя, как и Фенрис, будет пристально следить за ее перемещениями. Но рыжая ведьма стояла на прежнем месте, и смотрела, казалось, в другую сторону. Теруми бродила среди развалин и сражалась сама с собой. Она сегодня очень хотела добраться до места, которое приметила еще раньше, и вот... незадача в виде смотрящей. Если она слишком долго будет отсутствовать, Лайя отправится ее искать. А с другой стороны, желанный объект вроде как не так далеко, если поспешить. Любопытство победило. Погуляв еще немного в заброшенной части Изимы, Теруми выскользнула из одного из разломов в восточной стене. Обычно она дальше часа пути в одну сторону не отходила, более было слишком опасно. Да и далее заканчивалась территория Кита и Ката, а оставаться один на один с природой – страшно. И хоть монстры не слушались ее, с ними она чувствовала себя защищеннее, как бы это безумно ни звучало. И вот Теруми бегом преодолела расстояние до границы и обернулась к постоянно изменяющимся вихрям. Как бы ей хотелось, чтобы те подали хоть какой-то знак, отговорили, что ли. «Боги!» – тихо пробормотала Теруми, мысленно ругая себя сразу за все. За невозможность отказаться от опасной авантюры, за то, что не предупредила Лаю, куда идет, за то, что пытается придумать себе того, чего нет. Кат и Кыт не спасут ее. Это всего лишь монстры, которые почему-то откликнулись на ее тьму. Глубоко вздохнув, словно перед прыжком в воду, Теруми поспешила вперед. Она старалась избегать открытых мест, а едва заслышав что-то в лесу, пряталась и какое-то время не шевелилась. Неважно, нормальное там животное или монстр, лучше не рисковать. Дорога к неизвестному темному пятну, которое и было целью ее похода, заняла гораздо больше времени, чем она рассчитывала. Теруми понимала, что когда она вернется, ей оторвут голову, и правильно сделают, но сворачивать у самой цели было бы верхом глупости. Награда за любопытство смотрела на нее безмолвием остановившейся жизни. Перед ней стояли руины небольшого поселения, причем довольно сносно сохранившегося. Причина этого стелилась под ногами Теруми, периодически поднимаясь до ее роста, едва ощутимо касаясь нематериальными конечностями. Ее Кыт и Кат охраняли погубленное ими же место. Понимая, что все у нее обойти не выйдет, Теруми выбрала самое высокое и широкое строение. Окон на нижнем ярусе не было, поэтому внутрь она попала без труда. Слой земли, который нанес ветер в окна, уже давно стал благодатной почвой для растительности. Искать, что там под собой похоронила земля, смысла не было, а крупные габаритные предметы мебели, которые выглядывали через высокую сорную траву, ее не интересовали. Комнат хватало, а вот содержимое не радовало. Или сгнило, или слишком тяжелое. На кухне только удалось раздобыть кое-какую утварь в виде ложек, ножей, свечей. Еще ей приглянулось несколько расписных тарелок и чашечек. Все найденное она пристроила у себя в сумке и оставила ту на середине первого этажа, а сама отправилась к виднеющейся лестнице. Каменные элементы на ней выглядели вполне добротно, а вот все, что касалось дерева... Благо, что в случае чего лететь недалеко. Теруми осмотрела место под лестницей и отодвинула особо травмоопасные элементы, а потом стала подниматься. Наверху было 4 комнаты. Перекрытия между этажами скрипели, заставляя сердце Теруми стучать чаще, но небольшой вес девушки выдерживали. Первые 2 комнаты разочаровали своей бесполезностью. Обвалившиеся балки потолка перекрывали доступ внутрь. В еще одной комнате частично отсутствовал пол, а зияющая дыра в стене с той стороны указала на причину столь досадной неприятности. Выглядело так, словно туда попал какой-то снаряд. Учитывая военные действия на этой территории, возможно, так и было. Самая дальняя комната была заперта. Дверь туда отличалась размерами и основательностью. Теруми радостно встрепенулась, влекомая жаждой наживы. Девушка осторожно толкнула дверь, потом применила усилие. Пришлось навалиться всем телом, со всей силы упираясь руками в дверное полотно и ногами в пол. Межэтажные перекрытия опасно затрещали. В глубине дома что-то упало. «А-а-а!» — сквозь стиснутые зубы прохрипела Теруми, усиливая натиск. «Ну же!» Внизу еще что-то громыхнуло. Очевидно, движение, которое она создавала, стало последней каплей в едва державшемся элементе. Небольшая щель, вскоре образовавшаяся, была встречена радостным «Да!». Теруми подалась вперед, собираясь протиснуться внутрь, как ей в лицо что-то полетело. От неожиданности она закричала и отпрыгнула, хватаясь за оружие. Вдруг тело резко ухнуло вниз. Одна из ног провалилась в пустоту и застряла между досками в образовавшейся дыре пола. Часть острых щепок впились, пронзая болью. Птицы, вылетевшие из комнаты с дикими криками, носились по коридору, пытаясь найти путь на свободу, и заглушали ругательство Теруми. Осторожно, стараясь сильно не тянуть, Теруми освободила свою ногу и отползла подальше от дыры. Раны были неглубокие, но весьма болезненные. Из особо крупных царапин шла кровь. Хорошо, что у нее с собой всегда есть поддерживающие силы и лечебное зелье. До дома продержаться хватит, а там уже и полечится основательно. Один из таких пузырьков, припрятанных в специальной поясной сумке, тут же отправился внутрь. Времени на отдых не было. Быстро отрезав кусок от своей рубашки, она перевязала раненую ногу и добралась до злополучной двери. С трудом протиснувшись внутрь, Теруми какое-то время стояла и привыкала к царившему здесь полумраку. Ставни были у дальней стены и наглухо закрыты. Пришлось пробираться туда через мебель и сундуки. Дневной свет на мгновение ослепил. Останки хозяина дома покоились на кровати. Теруми с интересом рассматривала скелет. Человеческое тело перестало существовать, оставляя после себя кости, а одежда на нем осталась нетронутой. Как такое возможно? Хотелось пощупать ткань, но было слишком брезгливо. Возле скелета лежало оружие. Судя по положению тела, он не принял смерть в бою, а, скорее всего, просто лег, приготовившись к неизбежному. Рука бывшего хозяина здания до последнего сжимала красиво украшенную рукоять меча. Посчитав, что оружие больше скелету не понадобится, Теруми аккуратно потянула меч на себя. От движения голова скелета завалилась на бок, и пустые глазницы уставились на воровку. Стало жутко. Появилось неясное покалывающее чувство. Ее магия что-то чувствовала. Вот только что именно Теруми знать было не дано. Отбросив глупое суеверие, она стала бегло осматривать остальное. Мебели было много. Шкаф, сундуки, тумбочки при кровати, несколько кресел. Большая часть мебели была сдвинута и подпирала дверь. Хозяин хотел избежать мародерства или спасался от чего-то. Первого у него не вышло. Теруми хмыкнула. Второго, впрочем, тоже. Шкафы встретили ее пустотой, ровно как и тумбочки, что оставляло после себя вопросы. А вот массивный сундук в углу, запертый на замок, обещал порадовать желанной добычей. Ловкие пальцы, отмычки и немного стараний сделали свое дело. Внутри оказался еще один сундук, только меньшего размера. Доспехи, штаны и нагрудник. Теруми провела рукой по штанам. Такая странная кожа и ее отделка, ни разу не встречала подобную ни в королевстве, ни у себя на родине. И на вид похоже на ту, что одета на скелете. Нагрудник из того же материала. Ремешки по бокам, как и у штанов, позволяли регулировать размер, подгоняя под носителя. Чону подойдут. Чем дольше Теруми держала эти вещи, тем сильнее она ощущала чье-то присутствие, тем отчетливее ее магия волновалась. Мысль пришла внезапно, осеняя пониманием. Все эти вещи кем-то зачарованы, а она просто улавливает отголоски чьей-то магии, как умеют Фенрис и Лая. Теруми свернула находку и запихнула во вторую, еще пустую сумку, и продолжила осмотр. В сундуке оказался еще и наруч. Теруми тут же закрепила его на себе и немного пошевелила рукой, привыкая. Непривычно, но весьма удобно. В центре наруча, на нижней стороне, она обнаружила скрытый клинок. Это привело ее в полный восторг. А кастет, расположенный на передней части, служащий для более быстрой расправы в кулачных боях, заставил подпрыгнуть от радости. И пусть эта вещь не подходила ей по технике ведения боя, Теруми была намерена ее носить. Маленький сундучок, который она достала ранее, поддался на уговоры отмычки не сразу. Но содержимое не поразило оригинальностью, как Теруми и предполагала, там были драгоценности. Смысла в них особо не было, но не пропадать же добру. Она все сыпала внутрь сумки. Среди раскиданных поверх кожаных вещей драгоценностей Теруми заметила массивный перстень. Явно мужскую печатку украшало изображение дракона, на удивление похожего на то, что был у нее на груди. Глаза восторженно загорелись. Она точно знала, кому подарит это. И хоть кольца правящего дома у Чунсока давно не было, привычка дотрагиваться до пальца, где оно находилось, сохранилась до сих пор. Конечно, это неравнозначная замена, но все же лучше, чем ничего. Предвкушая момент, когда сможет показать это все любимому, Теруми поднялась и засобиралась. Ценное кольцо она надежно спрятала во внутренний карман штанов, чтобы случайно не выпало из сумки. Мало ли. Хозяин комнаты снова попался на глаза. В этот раз Теруми лишь усмехнулась. Она подошла и вытряхнула кости из одежды. «Прости, дружище, но времени на почести особо нет. И за вещи прости, но тебе не нужно, а нам пригодится». Теруми быстро свернула второй комплект доспехов и торопливо покинула дом. Назад она отправилась по соседней улице, если это можно было так назвать. Хотела увидеть, в каком состоянии дома здесь. Чужая магия вдруг отчетливо коснулась ее, сбивая с шага и вынуждая остановиться. Теруми замерла, прислушиваясь к себе и окружающему миру, а потом, ведомая интуицией, отошла в сторону. Еще и еще. Чутье ее куда-то вело. Магия исходила от сваленных в кучу костей. На некоторых из них тоже сохранились доспехи, подобные найденным, а на некоторых были надеты массивные железные. Такие носили раньше люди. Останки то ли эльфов, то ли людей не занесло песком, трава не поглотила их, на них не падала листва с деревьев. Общую могилу не касались даже блуждающие монстры. Кто-то, оставляя их здесь, наложил заклятие? Теруми ужаснулась собственному интересу к такого рода вещам и поспешила выкинуть это из головы. Солнечный луч коснулся захоронения, нашел и поддел яркий синий камень, посылая Теруми блик. Девушка склонилась в поисках блестящего предмета. Им оказался широкий металлический браслет, наподобие того, какой носит Фенрис. Вот только магии от этой вещи не исходило. Это было обычное, хоть и очень искусно сделанное украшение. Глупость, конечно, но цвет камней на изделии так сильно напоминали цвет глаз эльфа, что Теруми избавила скелет от браслета и спрятала украшение в сумку. Дорога домой была безрассудно быстрой. Некогда было думать о возможных опасностях. Если ее хватились и отправились искать, то будет беда пострашнее, Боги услышали ее молитвы, и обеспокоенную Лаю она встретила только у восточной стены, а не где-то дальше. «Где ты была?» — воскликнула Лая, гневно сверкая глазами. «Я уже час тебя ищу. Собиралась звать Фенриса и...» «Не надо Фенриса!» — сбивчиво перебила ее Теруми, стараясь отдышаться от быстрого бега. Лая увидела две наполненные сумки и меч, закрепленный за спиной у азурианки, и вкрадчиво проговорила. «Где ты все это взяла?» «Что взяла?» «А, это... Там в лесу совсем рядом несколько домов было. К ним сходила, и вот повезло». «Так недалеко, что отдышаться не можешь?» — ехидно проговорила Лая, пристально смотря, пытаясь взглядом выбить правду. Лая вдруг вздрогнула. «Фенрис!» — тихо воскликнула она и побежала. Труми ругнулась и, ничего не понимая, бросилась следом. «Стой, ведьмочка, да подожди ты!» Вещи оттягивали плечи, а раненая нога немела от боли. «Что случилось?» «Фенрис колдует!» — крикнула ей на бегу Лая. «Ну, может, он так снежинки пускает?» Чувствуя, что сейчас задохнется, Труми остановилась и скинула с себя лишний груз. «Это боевая магия!» Силуэт ведьмы стремительно отдалялся, и Труми удрученно проворчала. «Боевая! Твою ж!» Пришлось бежать со всех ног. Лучше умереть там от нехватки воздуха, чем потом от сожалений, что не помогла родным людям. Фенрис стоял на центральной стене и попеременно всматривался то в простирающееся поле, то севернее, в кромку леса. Яркие краски осени обеспечивали нужный контраст. Серую массу нарксов можно было заметить издалека. Сейчас необходимости стоять именно ему в дозоре особо не было. Ловушек организовали много, и ров с кольями отменный вышел. Первую волну сдержит, не обязательно применять магию. И оружие для защиты перенесли к центральным воротам, чтобы не нужно было тратить время на организационные моменты. Еще одно новшество, придуманное Чунцоком. Но все же наверху было так хорошо. Гуляющий ветер и простирающаяся даль очищали мысли, выветривали тяжесть прошлого, чужого прошлого, в которое он был вынужден погружаться день ото дня. Хранители и зимы столь тщательно все описывали, с именами, датами, эмоциями. Это создавало проблему, вовлекало в произошедшее, вызывало ненужный отклик и сожаление. Неправильно это. Нельзя переживать о том, что было. Это мешает видеть истину, ведь у правды всегда две стороны. Человека, что бродил недалеко от крепостной стены, увидел случайно. Солнечный блик, отраженный от оружия незнакомца, привлек внимание. «Эй!» – закричал Фенрис и замахал руками. Надежда взволновала душу. Неужели через барьер прошел еще один маг и теперь ищет ворота города? Человек заметил его, замер на секунды, а потом бросился прочь в сторону леса. «Там кто-то есть, бежит в сторону ловушек!» — крикнул Фенрис дозорным и, схватившись за зубчики стены, перебрался на ту сторону, а потом оттолкнулся, прыгнул и, сгруппировавшись в воздухе, приземлился в нескольких сантиметрах от рва и кольев. Фенрис бежал и звал неизвестного, боясь, что тот угодит в одну из ловушек и погибнет. Посылал ледяные снаряды, как зверь, гоня в нужную, безопасную сторону. Но уже через несколько минут понял, что тот, кто бежит от него, точно знает, где находятся ловушки, и весьма успешно их огибает, а более узкие перепрыгивает. Вывод напрашивался сам собой. Это не маг. И поскольку у изимца нет причин убегать, а других людей на этой стороне быть не может, то это был эльф. Фенрис прибавил прыти, на полном ходу посылая вдаль тонкие ледяные стрелы, целясь по ногам, чтобы не повредить незнакомцу ничего важного. Беглец часто менял направление и порой высоко подпрыгивал, прекрасно понимая цель преследования и назначение стрел. В какой-то из моментов беглец вдруг пропал. Просто исчез и все. Фенрис по инерции пробежал еще немного, а потом остановился, всматриваясь и пытаясь найти, куда тот мог деться. Неизвестного он так и не увидел, зато бегущую к нему смертоносную массу приметил еще по первым рядам. В одну секунду охотник стал добычей. Понимал, что переиграть на скорость не получится, но попытаться однозначно стоило. Фенрис помчался обратно, на ходу отправляя монстрам стрелы посерьезнее и внушительнее, чем те, которыми пытался остановить неизвестного. Часть монстров отделилась от основной массы и стала смещаться в сторону, отрезая жертву от города. Раздался звук колокола, вот только тот не бил надеждой, а звучал прощальной песней. Фенрис понимал, что добраться до спасительных стен не выйдет, а пережить эту волну вне стен... Что ж, пока есть хоть крупица магии в его крови, пока бьется сердце... Он остановился, развернулся лицом к врагам, ноги упер в землю понадежнее. Голос был тверд, хоть сердце отчаянно стучало, призывая жить. Фенрис разом вытянул всю магию, на какую был способен, зачерпнул слишком жадно и отчаянно. Тело сначала резко нагрелось, а потом стало мелко трястись от холода. Чрезмерная нагрузка опалила кожу яркими линиями, на секунду ослепляя от боли. Нарксы чувствовали угрозу и не спешили нападать. Они бежали по кругу, превращаясь в удушающий водоворот, постепенно сужая его, планируя просто затоптать странную сущность, от которой сейчас исходил пугающий холод. Фенрис поднял посох вверх, описывая круг, и закричал. Вместе с его криком пространство взорвалось ледяными осколками, впиваясь в тела монстров и снося внутренние ряды водоворота. Прыть тварей не уменьшило, лишь отсрочило неизбежное. Но и у него есть еще в запасе несколько весьма эффектных и действенных заклинаний. Хватило бы сил. «Чон, он там совсем один!» — закричала Лая бегущему Азуру. Чонсок на ходу выхватил меч, обернулся посмотреть на мужчин, что уже тоже стояли при оружии. «Сможешь создать коридор?» — сказал он Лае. «Попробуем добраться до него». «Да, но долго магия не выстоит». «Нам долго и не надо», — быстро проговорил Чонсок, мельком смотря на своих людей и проверяя готовность. Лая снова взбежала наверх и замерла, ожидая команды. «Ведьма создаст коридор. Идем по нему. Твари рубим только тех, которые попали между пламенем ведьмы», — приказал Чон и повернулся к дозорным. «Открыть ворота». «Нет», — раздался громкий голос Лоран. Ведьма подошла и величественно посмотрела на своих людей. «Мы не станем рисковать своими жизнями ради одного. Ворота останутся закрыты». «За мной!» — приказал Чонсок. Люди нерешительно замерли, не понимая, как им поступить. Чонсок усмехнулся и бросил на них разочарованный взгляд. Он отпихнул замешкавшегося изимца от ворот и принялся сам открывать. Труми подбежала и стала помогать. «Пойдешь со мной?» — изумленно спросил он ее. «Еще раз подобное спросишь? Разлюблю», — пообещала ему Теруми. Он улыбнулся и кивнул, а как только ворота приоткрылись, крикнул Лае. «Давай!» Ведьма быстро зачитала заклинание. Две огненные линии вспыхнули и погасли. «Закройте ворота!» — спокойно приказала Лоран своим людям. Секунды замешательства и гробовая тишина, нарушаемая лишь звуками сражения по ту сторону стены и ворот. А потом Давид и Аларик одновременно бросились к воротам и выбежали за них, сразу же включаясь в бой. Остальные мужчины опомнились и тоже понеслись на подмогу. Лоран зло поджала губы, но поспешила забраться на стену, чтобы сверху наблюдать за боем и помочь сыну вернуться. Светлая магия ведьмы всколыхнула пространство. Лая невольно вздрогнула. Внутри вдруг все встрепенулось, отзываясь тоской в душе. Она помнит эту магию, знает ее. А потом это перестало быть важным. Защитное заклинание Лоран наложилось сверху на тающее заклинание Лаи, сдерживая натиск монстров. Лая свое следующее заклинание отправила ближе к Фенрису, чтобы удержать поток с той стороны. По коридору, прорубленному в массе серых чудовищ, бежали люди и сеяли смерть. Маг снова и снова зачитывал заклинание, посылая лед. Вот только сила атаки была уже небольшой, а перерывы между заклинаниями длиннее. А потом он просто упал, и нарксы навалились сверху, гася массой защитное заклинание ведьмы и смыкая круг. Лая страшно закричала. Чонсук бежал, просто отшвыривая от себя монстров и не беспокоясь, убьют ли те его. Он знал, что его прикроют. Совсем чуть-чуть осталось. Их разделяло несколько десятков метров. Он увидел, как эльф качнулся, посох выпал из ослабевших пальцев, а потом упал. Твари сверху закрыли его своими телами, втаптывая в землю. Чонсок закричал и рванул в самую кучу. Силой сжимая меч двумя руками, он раскрутил его, создавая вокруг себя не менее смертоносную воронку, чем до этого была у нарксов. Когда осознал, что число монстров уменьшилось, а защитников в этом краю прибавилось, Чонсок подхватил Фенриса и стал пробиваться обратно. Теруми забрала посох и добивала особо рьяных тварей. Изимцы убивали монстров по бокам, чтобы те не ослабляли защиту светлой ведьмы. Едва последний человек зашел в город, ворота закрыли. Чонсок положил Фенриса на землю и бегло осмотрел людей. «Все целы?» – ему нестройно ответили. Чон благодарно кивнул и сказал. «Молодцы! А теперь идем, зададим жару самым любопытным». Он побежал к лестнице и поднялся на стену, замирая. Изимцы последовали его примеру, равномерно распределяясь по всей длине стены. Нарксы принялись штурмовать город, пытаясь перебраться через верх, но их там уже встречали. Лая сидела на земле и крепко держала эльфа за руку. Торопливое сбивчивое заклинание наполняло тело Фенриса магией, залечивало раны от когтей монстров. Судорожно вздохнув, он открыл глаза и дернулся в поисках посоха. «Тише, угрюмый, все хорошо», — с улыбкой сказала Теруми, возвращая его голову на место. «Лучше пока не шевелись, сейчас ведьмочка тебя подлатает, и будешь снова радовать нас своим занудством». «Я видел Чона», — проговорил он хрипло, снова закрывая глаза. «С ним все нормально?» «Нормально», — ответила Теруми и с насмешкой добавила. «А как ты, Теруми?» «Спасибо, что спросил. Хорошо». «Я рад, что ты в порядке. И спасибо, что спасла меня». Разыгранная в двух голосах сценка вызвала у него слабую улыбку. «Ты слишком шумная», — тихо сказал он. Теруми засмеялась. Едва полностью пришел в себя, Фенрис поднялся и потянул Лаю наверх. Общая связь, что быстро восполнила силы мага, подарила им могущество. Вместе с Лоран Фенрис и Лая быстро отогнали уцелевших монстров. «Откуда их такое количество?» — сокрушенно произнес Чунцок, когда все закончилось и устало сел на холодные камни стены. «Слушайте, а может их можно есть? Столько мяса за бортом. Не могу без слез смотреть». Защитники, что, как и Чунцок, отдыхали прямо на стене, не в силах куда-то идти после напряженного боя, дружно загоготали. «Пробовали», — ответил за всех Аларик. «И до нас пробовали, и мы в особо голодную зиму тоже. И варить, и жарить, и солить. Ничего, боли потом такие, что лечиться месяцами приходится». «Жаль», — искренне буркнул Чунцок, а потом обернулся, с сожалением смотря на тела нарксов. «Теперь убирать неделю, иначе завоняются, а ведь хотели начать дрова заготавливать». «И ловушки восстанавливать», — удрученно проговорил Аларик, а потом с упреком посмотрел на Фенриса. «Чего полез-то один за стену? По одному не ходим же». «Там кто-то был, при оружии. Догнать хотел. На мага подумал из королевства, ведь волны больше нет, но, судя по скорости перемещения и знанию местности, это был эльф», — спокойно ответил Фенрис. «Проклятые остроухие!» — крикнул кто-то возмущенно. «Отродье, и чего не сидится у себя? Вечно по осени у нас воровать пытаются», — подхватил еще кто-то. «Твари остроухие! Вот выберемся однажды из города и всех перебьем!» Потом все же кто-то вспомнил, что Фенрис тоже эльф, и немного виновато проговорил. «Ничего личного, Фенрис, это ж не о тебе. Ты мужик нормальный, да ты и не эльф вовсе. Нет, эльф, но не такой, как те». Труми, Чунцок и Лая переглянулись, потом посмотрели на невозмутимого Фенриса, которому не привыкать быть не таким эльфом, и громко захохотали. Сначала купальню отдали мужчинам, потому что их было большинство, потом уже Теруми, а с ней за компанию и Лая отправилась мыться. Перед этим Теруми сбегала за ранее брошенными сумками и отнесла их домой. «Где ты была?» – спросила Лая, когда подлечила ее ногу магией. «Я нашла заброшенный городок в нескольких часах отсюда», — призналась Азурянка. «Там куча всего нетронутого». «Ты умом повредилась? Ты хоть представляешь, сколько опасностей в лесу? У них здесь драконы и другие летающие, ползающие и бегающие твари. А если бы ты погибла? И за что? За поломанные, сгнившие вещи?» «В этот раз ценное нашла», — горделиво ответила Теруми, пропуская остальное мимо ушей. «Я все расскажу Чону и Фенрису», пообещала Лая и сердито нахмурилась. «Ты не посмеешь». «Еще как посмею. Я сейчас тебя утоплю, а угрюмому скажу, что ты упала, ударилась и умерла». Труми шутливо бросилась исполнять задуманное. Лая успешно уворачивалась. Менее уставшая за день и поэтому более удачливая, она вскоре стала сама догонять Азурянку. Плескались они долго, пока в дверь не застучали, предупреждая, что нужно идти на ужин. Фенрис и Чунцок ждали их у двери. Чисто вымытые и переодетые, они встретили своих девушек одинаково нежными улыбками. «Повелитель Лим!» — шутливо склонила в почтении голову Теруми, блестя глазами от восхищения, а потом с насмешкой глянула на красивого эльфа и снова чуть склонила голову. «Инквизитор Эарендил!» «Повелитель Лим!» — поддержала ее игру Лая и присела в глубоком реверансе. Такой же ответила и Фенрису. «Инквизитор Эарендил!» «За такие шутки я сейчас сожгу вас обеих на костре», — пригрозил Фенрис. «И пойдемте в столовую. Лоран ждет всех, собирается что-то говорить». «Что-то хорошее?» — с надеждой поинтересовалась Лая. Скептические смешки стали ей ответом. Лоран действительно дождалась всех, и когда изимцы расселись, поднялась. «Я хочу поговорить о том, что сегодня произошло. Заодно напомнить, что мы не покидаем город в одиночку». «Дух единства прекрасно, но никогда благополучие одного ставит под удар остальных. Вы ослушались моего приказа, открыли ворота и ушли. Я надеюсь, вы осознаете, насколько это было эгоистично и безответственно. А если бы вы там полегли, что было бы с теми, кто остался в городе? Без сильных защитников, без мужчин. А если бы ворота после авантюры Чонсока не удалось бы закрыть? Если бы монстры прорвались в город? Все притихли и молчали, зато Теруми смолчать не могла. То есть вы хотите сказать, что если бы за стеной был ваш сын, то его не нужно было бы спасать? Ее слова были явно провокационные, все понимали, но, затаив дыхание, ждали ответа. «Да», — сразу же ответила Лоран, не задумываясь. Аларик дернулся, словно получил пощечину, но промолчал, понимая, что сказанное до этого матерью было верным, хоть собственное сердце считало иначе. Сам он не жалел о своем поступке. Труми скривилась и окинула презрительным взглядом ведьму. «Прошлый раз ты сама приказала впустить чужаков», — напомнил ей кто-то. «Тогда тоже было опасно». «И я готова понести за это заслуженное наказание», — ответила она. «Но и он тоже ответит за нарушение безопасности», — указала она на Чонсока. «Мы семья и должны заботиться об общем благе». «Да дерьмо это собачье!» — воскликнула Теруми, подскакивая. Она зло уставилась на ведьму, прожигая взглядом. «Ты понятия не имеешь, что такое семья, иначе бы у тебя язык отсох бы сказать такое про собственного сына. Семья — это когда принимаешь его любого, когда заботишься и сражаешься за него, даже когда он ошибся. Семья — это когда готов умереть, лишь бы жил родной тебе человек. Это семья». Теруми мягко одернул ее Чон и коснулся руки, призывая сесть и успокоиться. «Почему я должна молчать и слушать ее бред? По какому праву?» «Теруми», — уже строже сказал ей Чонсок и силой потянул за руку, вынуждая сесть, а сам поднялся. «Я согласен с Лоран». Труми возмущенно выдохнула, но воин продолжил. «С тем, что опасно было находиться в одиночку за стеной. Но у Фенриса не было возможности ждать и объяснять. Он гнался за человеком, который следил за нашим городом. Скорость в этой ситуации была решающей. Открыть ворота и выбежать обычным способом – потеря времени. Что касается моего поступка, он не был определен одними эмоциями и теплым отношением к Фенрису. Подобное я сделал бы ради каждого из вас. Как и в свою очередь, до последнего надеялся, что такое же сделали бы и вы для меня. Вы это и сделали. Вы не просто вышли сразиться с монстрами. Вы прикрывали мою спину. Я не оборачивался. Я знал, что могу на вас положиться. Так вместе мы не только спасли жизнь своему, мы отбили мощную волну нарксов без единой потери. Если я должен понести за это наказание, я приму это, но... зимой. Сейчас, когда нужно заготовить на зиму дрова, это глупость – лишаться еще одних рук. Давид встал первым. Просто молча встал. Следом поднялся Аларик, потом Ирвин, Кларис. Люди один за другим поднимались, и все смотрели на Лоран. Лая и Теруми удивленно переглянулись, пытаясь угадать, что это могло значить. Лоран с достоинством встретила сотни взглядов. Слабая ухмылка тронула губы. Светлая ведьма вышла из-за своего места, посмотрела на Чонсока и приглашающим жестом указала на стул, который так напоминал трон. У воина не было торжества на лице, не было и взгляда победителя. Он знал, что однажды так будет. А еще он верил, что сможет сделать жизнь этих людей лучше. Чонсок прошел на место Лоран, обвел взглядом всех собравшихся и невольно улыбнулся, вдруг понимая, почему судьба привела его сюда. Все его навыки и знания не нужны были Азуриану. Даже если бы он никогда не рождался, Империя бы ничего не потеряла. А здесь, в забытом богами месте, на земле смерти, по ту сторону барьера, его прежняя жизнь обрела смысл. Чонсок приложил руку к своей груди, как делали в Империи, показывая, как благодарен. Зал взорвался громкими криками. Воин тут же замахал руками, привлекая внимание, и поднес палец к губам, напоминая. «Тсс! Змеи!» Все тихонечко засмеялись, расселись и стали с аппетитом уплетать ужин. Лоран села на место Чонсока, оказываясь рядом с Теруми. «У нас перестановка», — буркнула Теруми и пихнула Аларика в бок, призывая поменяться с ней местами. «Я буду сидеть с Чоном». Аларик не возражал. Он так или иначе сидел рядом с девушкой, которая ему нравилась.